Глава 22. Ха! Лететь вперед, держа в руках такой могущественный молот, было действительно сложно. Уже второй раз он покидал изведанный мир. Тогда, раньше, в первый раз, это было абсолютным поражением. Он, нелюбимый сын самого демонического бога, впервые в жизни получил от него просьбу. Впервые в жизни он ощутил, что становится кем-то важным, что его жизнь обретает смысл и значимость. Он получил шанс, о котором большую часть своей жизни даже мечтать не смел. С приказом отца он получил уверенность, он получил осознание, что все это время жил и существовал не зря. Что все это возможно было ради вот этого момента. Покинув изведанный мир, перед ним было только два пути. Отправляться вверх по течению духовной реки, двигаться к истоку, к разлому или лететь в другую от него сторону. Внутри этого течения не могло быть никакой жизни, это было всем очевидно. Он сам стал свидетелем, что случается с миром, когда его омывает такой чудовищный поток. Но раз есть изведанный мир, возможно, есть и другие. Духовный рукав, в котором они жили, был просто ответвлением от огромного потока. Возможно, что есть и другие такие. Многие таким вопросом задавались, а у него появилась возможность это проверить. Он принял решение. Они все. Все, кто ушел с ним, устремились вниз, отправились искать место, где будет возможность стать сильнее, где возможно будет найти союзников. Вооружившись огромной надеждой и амбициями, они устремились вперед. Но все это стремительно рассеялось, обернувшись катастрофой. Там внизу ничего не было. Были малые отростки, были духовные рукава, которые они искали, но это сильно отличалось даже от того мира, который они покинули. Даже если они и находили жизнь, ее было так мало, что ни о какой помощи в их месте не могло идти и речи. Если в мире людей, о котором они знали, на 5 пробужденных духовных практиков приходился только один человек, не получивший духа, то здесь все было иначе. На одного человека, рожденного с духом, иногда приходилось по 50 смертных. Были места, где вообще один, пробужденный, мог почитаться словно сам Бог. То, что они хотели увидеть, перед ними так и не явилось. Они сотни лет летели вниз, терпя ужасный жар от духовной энергии в русле реки. Они не могли так развиваться, они тратили всю силу на поддержание собственного тела. И чем ниже спускались, тем хуже и хуже становились открытые ими новые миры. Все же так называемый изведанный мир был самым высоким, самым могущественным миром из всех, а еще, как оказалось, самым заселенным. Испытав огромное разочарование, испытав отчаяние из-за долгих и безрезультатных поисков, испытав ужас от того, что они потратили столько времени и остались ни с чем, они обрели понимание. Нужно двигаться выше. Они изначально поступили неверно. С самого начала они поступили неправильно. Нужно было двигаться вверх. Им следовало идти против потока. Подниматься выше по течению, только там они смогли бы отыскать что-то, что могло помочь. И они сделали это. Развернулись, полетели назад, вновь обрекая себя на ужас жизни внутри страшного потока. Зная, что еще сотни лет они просто будут наверстывать упущенное. Не разговаривая друг с другом, превозмогая слабость, глотая разочарование, вместе со слезами практически сходя от всего этого с ума. Они вернулись назад, полетели выше, только чтобы выполнить миссию. Они уже сами не знали, что именно ищут. Просто стремились вперед, чтобы найти в этой вселенной хоть что-то. И нашли то, что вообще не искали. «Ты достал его?» Это был второй раз, когда он сбегал из изведанного мира, но в этот раз его отступление можно было назвать победой. Он летел вверх, наплевав на все остальное. Шел против потока, чувствуя, как становится сложно дышать. Вокруг него ничего не было. Только бесконечный, страшный, абсолютно пустынный коридор был у него перед глазами, в конце которого была маленькая точка. Маслянистое, жуткое, черное пятно, вообще никак не затронутое энергией вокруг. «Теперь я смогу уйти отсюда! Ты обещал мне! Двенадцатикрылый демон мчался вперед, все еще испытывая радость от победы. Теперь он точно сможет всем отомстить. Теперь его миссию, как и всю жизнь, точно никто не смог бы назвать бессмысленной. Все, что он делал, все, что он вытерпел, ничего из этого не было зря. «Отдай его!» Громкий голос раздался в его сознании, и демон поднял взгляд на своего единственного оставшегося в живых вассала. На то одинокое, злое, страшное существо, дремавшее в этом месте с тех самых пор, как случился катаклизм, перекроивший всю Вселенную. «Я...» Еще секунду назад он видел перед собой висящий в пустоте мерзкий черный шар. Но стоило ему приблизиться, как этот шар просто взорвался диким криком. «Отдай!» На его теле взвились к небу тысячи волн. Шар резко сжался и вспенился, выбросив в стороны сотни огромных щупалец, протянув их в сторону крылатого демона. «Отдай!» Забавно, да? В домах наших предков живем. Даже не верится. А тем временем давно опустевший мир вновь наводнялся жизнью. Разрушенный город сейчас был самым оживленным и в то же время самым странным во всем изведанном мире. Пройдя сквозь врата, демоны думали, что будут одни. Будут сражаться с неизвестным врагом, следуя за своей королевой. А оказалось, что за ней не только они следовали. Люди, звери, духи. Выбравшись в этот мир, вся армия была просто в шоке от того, какое количество мастеров было подчинено их королевой, хотя она всего несколько лет отсутствовала. «Не расслабляйся!» Расселившись по городу, вся эта разношерстная масса заняла те дома, которые не сильно были разрушены временем и предыдущими сражениями. Пускай все здесь и были ради одной цели, друзьями их вряд ли можно было назвать. Так что неминуемо произошло деление по группам. Демоны были первыми, кто пришел. Они были первыми, кто занял хорошие места. Армия прошла через врата, отошла в сторону и заняла целый квартал, выставив караульных. «Я знаю, что за людьми нужно приглядывать», — говорил один из таких караульных, разговаривая с другом. «Если из-за какого-то придурка план королевы к чертям покатится, его высочество первый нам этого не простит». Все понимали. Это был хрупкий мир, безопасный островок, где все практики собрались вместе, ради общей цели. Вернее, даже не так. Даже спасение мира не смогло бы сплотить всех настолько быстро. Все было только из-за него одного. Первого, связавшего с собой всех вокруг своей ужасающей силой и просто потрясающим сознание потенциалом. И потому сильных конфликтов, как многие ожидали, тут так и не возникло. Даже если стража поглядывала на палатки и дома соседей, подавляющее количество мастеров смотрело только в одну сторону. Они все вглядывались в небо. «Аж кровь кипит!» — храбрился второй стражник. «Интересно, когда же все начнется?» А второй, слушая эти слова, медленно раскрыл ладони, поймал на нее несколько упавших с неба мутно-черных капель. «Дождь?»